Я думаю, что мы вообще благодарны Господу за то, что Господь сотворил для нас сегодняшний день, чтобы мы еще раз при нашей жизни на земле могли через Слово Господне сегодня повстречаться с Господом и принять что-то от Его уст для того, чтобы заполнить этим сердце наше и проверить нашу собственную жизнь. С одной стороны, получить спасение очень легко, потому что все уже сделано, Господь все сделал. Остается только принять. Если так можно выразиться, все перед тобой лежит, только протяни руку и возьми. Но для этого надо отказаться от чего-то, если руки чем-то заполнены. И вот как раз чтобы это является предметом спорным каким-то, проблемой является, трудностью является для нас. И потому, зная, что туда ничто нечисто не войдет, нам очень важно, чтобы Господь говорил нам через свое слово. Иначе как узнаешь, прав ты или не прав? Я не раз повторяю, апостол Павел однажды выразил такую мысль. Он сказал, говорит, некоторые себя с собой сравнивают. Говорит, а себя с собой сравнивать неразумно. Что он имел в виду? Говорит, они свои поступки мерили своими взглядами. Они, говорит, вес взвешивают того или другого дела обстоятельствами, которые были. И вы знаете, если так вот посмотреть, то если взвешивать себя собственными взглядами и мнениями, то всегда будешь прав. Что бы ни сделал, всегда будешь прав. Но Господь никогда не советуется с нами в предметах, грех это или не грех. Вот Он дал слово и говорит, как ты хочешь. Вот тут вот я написал для вас, что нельзя так, ты можешь принимать, ты можешь не принимать. Можешь соглашаться, можешь не соглашаться. Можешь знать, а можешь не знать, но это совсем не меняет дело. И где-то кто-то однажды сказал очень правильно, что незнание закона не освобождает от ответственности. И когда мы где-то едем, особенно за границу, то независимо от того, знаем мы или не знаем, что можно провозить, у таможенников лежит закон, они у него смотрят, они не спрашивают у нас, ты знал или не знал, говорят, вот у тебя вот то и то, нельзя через границу. Мы тебе просто не можем пропустить. Но я не знал, ну не важно, что ты не знал, надо было знать. Нашу страну провозить нельзя вот то и другое, и третье. И все, и никто разговаривать не станет. То если это касается нашей земной жизни, ну не важно, не пропустили, тут назад поеду. Там 200-300 километров до границы, большая проблема. Или выброшу что-то такое вот там где-то, или скажу, попрошу, ну пусть он у вас там полежит, я проеду. А уже в Царство Небесное два раза не пропускали, есть один день. Один день всего лишь. И однажды он наступит, этот день. Этот день мы называем Днем Восхищения. И уже нельзя будет что-то поменять. Нельзя будет, поправить что-то. Ну, вернусь назад, там, далее, все. А если умерли, чем более нельзя ничего поправить абсолютно. Все. Был день, был шанс, была возможность. Не использовал. Иначе будет обидно, когда Бог дал 70-80 лет жизни, и человек не смог приготовиться к вечности. Почему? Наверное, причины могут быть разные названы, не бывают разные. Но я сегодня, как-то у меня на сердце лежала одну новую тему, но я посмотрел, сегодня она у меня не лежит. И когда братья стали говорить, я думаю, я просто продолжу ту же самую тему, только отчиню некоторые вопросы другие, которые такие важные для нас. И потому я очень доволен, что сегодня вы пришли, что я могу послужить для вас, могу сегодня быть вместе с вами молиться, потому что я часто эту мысль повторяю, 152 церкви, 60 групп есть, и посетить только в те дни, которые у вас стандартные есть, это невозможно. Это невозможно. А мне что-то хочется хоть раз побыть, но я уже 22-й раз в этом году. Уже перебрал веру всякую, но я думаю, что то немного. Уже, наверное, я был где-то в январе, уже забыли, когда я был, потому что все-таки, ну, это большой участок. Но я хотел бы, чтобы в сегодняшний день, ну, слово Господне след оставило в вашем сердце, потому что это тоже было подчеркнуто сегодня неоднократно, может, даже не здесь. И если мы пришли только послушать, и все на этом. Это неправильно. Мы хотим не только послушать, но принять во внимание и менять что-то. И менять. Я вот этого не знал, но не доходило, наверное, но что-то недоступно было. Потом Господь, я хочу знать. Я ж понимаю, что я могу иметь от Твоей руки больше, чем я имею. И любой из нас сегодня это скажет. Что мы не все взяли из обетований Божьих, что Бог обещал нам в Священном Писании. И на это есть причина. И на это есть причина, почему-то не умели, не знали, не понимали и так далее, и так далее. И я буду читать один текст Писания. Это будет одна из моих тем. И она как раз на сегодняшний день нужна будет. Это будет очень короткий текст Писания. Это будет послание к евреям. 11 глава, 29 стих, он говорит так: «Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, спокушившись, египтяне потонули». Вы эту историю помните, читаете Библию, и, наверное, здесь нет никого, кто бы не знал, о чем идет речь. Это выход Израиля из Египта или из рабства, мы называем сегодня. Это очень небольшой отрезок времени. Если перевести на современный язык, он будет значить, вот только что недавно покаялся, прошло там, наверное, пару месяцев, и вот такая преграда огромная стоит. А там было, ну, короткий отрезок времени, и пути не так много было. Они вышли, и тут перед ними Черное море. Помните эту историю? Сначала под давлением Божьим египтяне выпустили Израиль из своего государства, разрешили идти, а потом опомнили, сказали, а что мы сделали, кто работать нам будет, кто нам будет пирамиды строить, кто нам будет города для запасов строить, и фараон говорит, надо догонять, надо назад возвращать, что-то такое, это просто упущение большое сделали. И вот за это время короткое, оказывается, подошли, Черное море лежит. Куда идти дальше? Глянули. А там сзади войско фараона на конях. И они прекрасно понимали, евреи, что их гладить по головке не будут. Кого-то порубят, кого-то изобьют и отправят назад. Они стали очень сильно вопиять к Господу. И когда Моисей стал вопиять к Богу, что делать, Господь говорит Моисею, а что ты, говорит, попьешь? Прострит твой жезл на море и скажи, чтобы шли. И когда Моисей простер жезл на море, Господь воздвиг сильный ветер. Этот ветер настолько сильно подул на море, что оно стало стеной по обе стороны, и они смогли идти. И вот на что я обращаю внимание. Они, как и мы, и израильтяне, и евреи, были в одном месте. Как и мы сегодня живем в одной деревне, а сегодня находимся в одном молитвенном доме. Сегодня читаем одну Библию. Сегодня слушаем одного проповедника. Мы все вместе не можем говорить. Как и там было. И когда Господь раздвиг это Черное море, они пошли по суше, то туда же пошли египтяне. И было время. Идут израильтяне по дну Черного моря. Идет ангел Божий в столпе облачно, днем огненным, ночью, будем говорить так. И все идут в одну сторону. Но израильтяне перешли Черное море, а египтяне что? Потонули. Потому что Израилю Бог обещал, перейдете. А египтянам не обещал ничего. Они спокушились на то, что было не их. Вот о чем я сегодня буду говорить. Для них это было обетование Божие. Все остальное было одинаково. Правда, чуть-чуть разница была. Ангел Божий был светом для них, а мраком был для других. А все остальное было одинаково. Одни идут, и другие идут. Одни идут в эту сторону, другие в эту сторону. Правда, не убивают, а другие догоняют. Но как только нога последнего израильтянина ступила на твердую почву, тут же Господь говорит, а теперь простой жест твой на море. И как раньше море раздвинулось, так теперь, по твоему повелению, оно сомкнется. И когда Моисей это сделал, то египтяне бежали навстречу воде. Они там потонули все. В чем была разница? Одни взяли то, что Бог обещал, а другие пытались взять то, что Бог не обещал. Они спокусились на это и потонули. Вы скажете, а мы-то здесь при чем? Мы ни на что никогда не покушаемся. Мы ходим в собрание, молимся. На что мы покушаемся сегодня? А вы знаете, что я буду говорить, на что мы покушаемся? Я буду конкретно вещи проводить. Что может быть, что бывает, и что Бог очень не хотел, чтобы было. И вот эти обетования Божие, они, во-первых, брат немножко мне помог, и я чуть-чуть забегу наперед. Даже в нашей духовной жизни мы иногда можем покушаться не на то, на что надо. И вот эти семь сыновей иудейского первосвященника Скевы, они покусились на власть, которую Бог дал человекам и церкви. Так Павел имел эту власть, а они ее не имели. Но они хотели видеть то же самое, что делал Павел. А если Павел приказал во имя Иисуса там дух прорицания, сейчас же выйди вон из этой служанки, он тут же и вышел. А когда кто-то из этих семи сыновей сказал, значит, заклинаем тебе Иисуса, которого Павел проповедует, то нечистый дух сказал этот, вот я Иисуса знаю. И Павел известен, а вы кто? И вот результат того, что одни пользуются обетованием Божьим, а кажется, Бог всем дал обещание такое, что именем моим будут изгонять бесов. Ну, кажется, бери да и гоняй. А не тут-то было, бери да гоняй. А вот, а ты кто такой? А ты кто такой? И если действительно есть эта власть, то да, будет, если нету, ничего не будет. Но худой конец, вообще ничего не произойдет. А самый худший вариант, можешь сам стать несвободным в это время. Это не шутки, если это дело касается именно вот этого вопроса. Но я даже не об этом буду говорить. И я просто хочу вот что сказать. Значит, с некоторой точки зрения, наши обетования, которые Бог дал, будут нашими, если мы ведем благочестивую жизнь перед Господом, и в нашем сердце не огорчен Дух Святой. При всем том, что Господь сказал, что дал дары, при всем том, что дал власть, но если Дух Святой, властью которого мы пользуемся, это не наша власть, если он огорчен в нашем сердце, ничего не получится. И я когда говорю на эту тему, я вспоминаю несколько случаев конкретных житейских. Я впоследствии буду говорить и с точки зрения Библии, буду брать некоторые вопросы. Когда-то же умирала от туберкулеза одна сестра наша. Я ее знаю, имя Мария Щановская. Не Мария Щановская, Ира Щановская. Мария Щановская сейчас, фамилия такая, сейчас в Америке она жива, а сестра ее, она от туберкулеза умирала. Это, наверное, это было давно, она умерла, наверное, лет 15 назад. А вот то, о чем я говорю, это было еще раньше. И когда она заболела, и прошла медосмотр, и обнаружили, что у нее уже легкие на ранах, ее отправили в больницу. Но когда стали молиться, значит, в церкви, у нее мать сама была сосуд сильный такой, я несколько раз приходилось молиться с ней, ну точно все было, значит, настолько точно, что не добавить ничего, не отнять. И когда она стала молиться, то Господь сказал ей, она не умрет, говорит, это болезнь к смерти. Молитесь, и я ее исцелю. И когда ей донесли, когда она была в больнице, этой Ире, она, знаете, что у нее появилась вера. А вы знаете, что в это время при такой болезни на диету садят, специальный режим. Но это уже люди, которые ну, без такой твердой дисциплины, без лечения, ну, это пропащие люди, это умрут. Она когда узнала, что это болезнь не к смерти, приняла это верой. Недалеко эта больница была дома, она стала спрашиваться домой. А домой категорически не пускают. Она стала есть все, что ей приносили. И после того, когда ей сказали, что она не умрет, она, наверное, недели две с половиной, что в больнице прибыла, потом поглядели, легкие, свободные, и унесли домой ее. Остальные больные, которые лежали рядом, поглядели, и говорят, что вот, говорит, Шановская никого из вас не слушала, домой ходила, ела, что хотела. Ваши, говорит, так сказать, ну, законы не соблюдала. И вот, глядите, уже Мария дома. А вы, говорите, что здесь? А враг послушал и говорит, знаете что? Чтобы с вами было так, как с Марией, вы должны быть такими, как она. У вас так не получится. Вы меня хорошо слышите, что я сказал? Говорит, у вас так не получится. Если вы хотите, чтобы было так, как с, не с Марией, а с Ириной, я вообще не путаю, это две сестры, то говорит, вы должны быть такой, как она. Они знали, что она верующая. Говорит, у вас так не получится. И, знаете, они хотели покуситься на то, что было не их. Оказывается, в жизни людей бывает так. А второй случай еще будет более интересный. И я уже тогда возьму вот то библейские примеры, на что мы покушаемся, если мы это будем делать, потонем. Потонем в сомнениях, потонем в скандалах, потонем в ссорах, потому что покусились на то, на что не надо. И как-то я тоже всех этих знаю, участников, именно вот этого события, которого я рассказываю, буду, потому что я вам не сказки рассказываю. Я рассказываю то, что точно знаю. Знаете, сегодня так много сказок ходит среди людей, что трудно разобраться в том, что рассказывают. А я уже рассказываю то, что я конкретно знаю, могу людей назвать. И, значит, когда поехала одна из сестер, которой Господь часто послал, видения были, откровения через нее. Ну и были времена, когда, значит, Бог посылал куда-то. Дело какое-то сделать. Вот однажды они были группой такой небольшой, в одной из церквей. Ну и вот так, как, наверное, сегодня вечером задержались, то молились, то еще что-то. И когда осмотрелись, то уже последний автобус ушел. Это было воскресенье. Ну и были некоторые, кому надо было на работу в понедельник. Они не могли ждать, допустим, ну, переспать, может, да и поехать. Им надо было домой добираться. Ну и, значит, стали молиться, Господь говорит, дети мои, не переживайте, я вас благословлю, заедете домой. А один брат такой, с одной стороны, ревностный был, такой интересный был, кругленький, пухленький, я как сейчас его помню, лысенький, голова, всегда улыбается, такой приятный брат на вид. И сидит и думает, а он не очень-то пророка уважал, потому что они часто ошибки тоже делают, может, где-то и было что-то. И он такое подозрение было постоянно, ай, говорит, заедем. Уже час спустя, холодно заедем. И говорит, с таким не то, что с унижением, ну, если вас Бог благословит, то я на ваше благословение заеду. Вот они вышли, пошли, идут дорогой, нагоняют автобус. Рейсовый был автобус, не рейсовый был, потому что рейсовые вообще ушли. Может, останавливаюсь, спрашиваю, куда? Ну, точно туда, куда надо едет. Говорит, заехать надо. Ну, вот, пожалуйста, садитесь. Зашел брат, зашла сестра, а он поселил, говорит, а ты куда? Ну, в смысле, я говорю, тебя не возьму. Ну, как не возьму? Ну, места есть пустые, не возьму. Ну, я тебя не возьму. Все давай просить, ну, ты ж вместе с нами. Мы все, знаете, что говорят, если хотите, я вас всех высажу. Я вас беру, а его не беру. Все, закрываю дверь, хлопнул, уехал. Стал, говорит, ну что, а ничего страшного. Деньги есть, заеду. Хлоп-хлоп по карманам. А кошелек где? Не знаю, куда, говорит, кошелек где-то. Вот брат, полтора дня домой добирался, ехал на чужом благословении.